Евгений Шварц. Позвонки минувших дней. Произведение 40-х-50-х годов. Герцог. Дурака послал нам в утешение, словно игрушку сам Господь. И, забавляясь, выполняем мы волю провидения. Мажордом. Спасибо, ваша светлость, за то, что вы поделились со мной столь милостиво мудрыми мыслями о дурачках. Герцог. Известите придворных и пригласите гостей. Позади герцогской четы появляется придворный духовник, человек могучего сложения, но с испитым лицом. Грубая челюсть, высокий лоб. Он то закрывает свои огромные глаза, словно не в мочь ему глядеть на грешников, то, шевеля губами, устремляет взгляд в пространство, не то молится, не то проклинает. Появляются, кланяясь, придворные. Тишина. Все стоят неподвижно и степенно, как в церкви. Не спеша появляется карлик, одетый в атлас и бархат, в коротком плаще при шпаге. Как и герцогская чета, как и все придворные, держится он скучающе и сдержанно. Карлик негромко первому придворному. «Дай золотой, а то осрамлю». Первый придворный краем губ. «Спешишь нажиться, пока новый шут не сбросил тебя?» Карлик. Не боюсь я нового шута, ибо новых шуток нет на свете. Есть шутки о желудке, есть намеки на пороки, есть дерзости насчет женской мерзости, и все. Негромкий перезвон колоколов. Мажордом провозглашает. Славный рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский и его оруженосец Санчо Панса. Альтисидора вводит Дон Кихота. Приседает. И отходит в сторону, смешивается с толпой придворных. Оттуда жадно вглядывается она в лица герцога и герцогини. Да и не она одна. Все напряженно глядят на герцогскую чету, стараются угадать, как приняты гости. И только карлик, вытащив лорнет, внимательно, с интересом мастера, разглядывает Дон Кихот. Герцог. Прелестен. Смешное в нем никак не подчеркнуто. Герцогиня. А взгляд? Взгляд невинный, как у девочки. Входит Санчо, встревоженно оглядываясь. Герцог, любуясь им. Очень естественный. Герцогиня. Как живой. Герцог. Горжусь честью, которую вы оказали мне, славный рыцарь. Мы в загородном замке. Этикет здесь отменен. Господа придворные. Занимайте гостей. Первая дама, Санчо. Вы чем-то встревожены, сеньор оруженосец? Санчо. Встревожен, сударыня. Первая дама. Не могу ли я помочь вам? Санчо. Конечно, сударыня. Отведите в конюшню моего осла. Легкое движение. Подобие, тень заглушенного смеха. Дон Кихот грозно. Санчо. Санчо, сеньор. Я оставил своего серого посреди двора. Кругом так и шныряют придворные, а у меня уже крали его однажды. Герцогиня, не беспокойтесь, добрый Санчо, я позабочусь о вашем ослике. Санчо, спасибо, ваша светлость, только вы сразу берите его за узду и не подходите со стороны хвоста, он легается. Еще более заметное подобие смеха. Дон Кихот поднимается. Я заколю тебя. Герцог. О, нет, нет, не лишайте нас такого простодушного гостя. Мы не избалованы этим. Сядьте, рыцарь. Вы совершили столько славных дел, что можно и отдохнуть. Дон Кихот. Увы, ваша светлость, нельзя. Я старался, не жалея сил, но дороги Испании по-прежнему полны нищими и бродягами, а селения пустынны. Легкое движение. Придворные внимательно вглядываются в герцога, но он по-прежнему милостиво улыбается. Герцогиня. Дорогой рыцарь, забудьте о дорогах, селениях. Вы приехали в замок и окружены друзьями. Поведайте нам лучше, почему вы отказали прекрасной Альтисидоре во взаимности. Дон Кихот. Мое сердце навеки отдано Дульсинее Тобосской. Герцогиня. Мы посылали в Тобосо, а Дульсинеи там не нашли. Существует ли она? Дон Кихот. Одному Богу известно, существует ли моя Дульсинея. В таких вещах не следует доискиваться дна. Я вижу ее такой, как положено быть женщине, и верно служу ей. Герцог. Она женщина знатная, Дон Кихот. Дульсинея — дочь своих дел. Герцог, благодарю вас. Вы доставили нам настоящее наслаждение. Мы верили каждому вашему слову, что редко случается с людьми нашего звания. Духовник герцога, вдруг словно очнувшись, спустившись с неба, ужаснувшись греховности происходящего на земле, бросается вперед, становится перед самым столом, покрытым темной скатертью. Духовник. Ваша светлость, мой сеньор. Этот Дон Кихот совсем не такой полоумный, каким представляется. Вы поощряете дерзкого в его греховном пустозвонстве. Герцог выслушивает духовника со своей обычной милостивой улыбкой. Только придворные поднимаются и стоят чинно, словно в церкви, украдкой обмениваясь взглядами. Духовник поворачивается к Дон Кихоту. Духовник, кто вам вбил в башку, что вы странствующий рыцарь? Как отыскали вы великанов в жалкой вашей Ла-Манче, где и карлика-то не прокормить? Кто позволил вам шляться по свету, смущая бреднями простаков и смеша рассудительных? Возвращайся сейчас же домой! Своди приходы с расходами и не суйся в дела, которых не понимаешь. Дон Кихот. Уважение к герцогской чете не позволяет мне ответить так, как вы заслуживаете. Одни люди идут по дороге выгоды и расчета. Порицал ты их. Другие по путям рабского ласкательства. Изгонял ты их. Третьи лицемерят и притворяются. Обличал ты их. И вот встретил меня, тут-то тебя и прорвало. Вот где ты порицаешь, изгоняешь, обличаешь. Я мстил за обиженных, дрался за справедливость, карал дерзость, а ты гонишь меня домой подсчитывать доходы, которых я не имею. Будь осторожен, монах. Я презрел блага мирские, но не честь. Духовник. О, нераскаянная душа! Удаляется большими шагами. Придворные переглядываются, едва заметно улыбаясь, осторожно подмигивая друг другу, сохраняя, впрочем, благочестивое и скромное выражение лиц. Герцог. Не обижайтесь, рыцарь. Мы с вами всею душой. Я сам провожу вас в покое, отведенные вам. Дон Кихот кланяется с достоинством, благодаря за честь. И Санчо повторяет, поглядывая на своего рыцаря, его степенный поклон. Герцог. Санчо. Говорят, вы хотите стать губернатором? Санчо. Ваша светлость. Кто вам рассказал? Впрочем, был бы герцог, а рассказчики найдутся. Ваша светлость. Вы попали в самую серединку, как в воду смотрели. Очень мне желательно получить губернаторское местечко. Герцог. Подберите сеньору Санчо Панси остров. Да поживее. Мажордом, будет исполнена ваша светлость. Герцог. Пожалуйте за мной, сеньор рыцарь и сеньор губернатор. Герцог идет с Дон Кихотом, герцогиня рядом с Санчо. Придворные парами следом. Первый придворный карлику. Новый дурачок шутит по-новому, и куда крепче тебя. Плохи твои дела. Карлик, брешешь. Приезжий не дурачок. Он не шутит и недолго удержится тут среди нас, дурачков. Яркий солнечный свет, веселый стук молотков. Узкая улочка. Прямо на улицу выходит мастерская, она же и лавка, в которой мастерят и продают разнообразнейшие металлические изделия. На шестах висят готовые медные тазы, металлические зеркала, блюда, кувшины. Работает хозяин, человек тощенький, почти лишенный зубов, но необыкновенно веселый. Рядом грохочет молотками его подручные. Сытый конь привязан возле к столбу. тревожно косится на грохочущих молотками людей. Владелец коня сидит в плетеном кресле, ждет, пока выполнит его заказ. Это Самсон Караско в высоких сапогах со шпорами, с хлыстиком в руке. И подручные, и хозяин заняты одним делом — пригонкой рыцарских доспехов. Хозяин: «Хотите, я удивлю вас, сеньор заказчик?» Караско: «Прошу вас, сеньор хозяин». Хозяин: «Я знаю, где вы добыли эти латы. Один ваш товарищ, саламанский студент, выиграл их в кости у священника, собирающего старинные вещи». Хохочет: «Угадал?» Караско: «Это нетрудно. Мой товарищ здешний, он и направил меня к вам. А вот вы попробуйте угадать, где добыл я щит». Хозяин: «Вам подарил его знакомый актер». Хохочет: «Одного никак не могу разведать. Зачем вам, бакалавру, рыцарские доспехи? До карнавала-то далеко». Караско: «Для веселого человека каждый день карнавал, хозяин». Хозяин: «Позвольте примерить». Надевает на Караско латы. «Так, тут под мышкой немного тянет, придется перековать». Снимает латы и хохочет. Караско: «Почему вы смеетесь?» Хозяин: «Стараюсь угадать, что за проделки вы затеяли. Я на подобных делишках зубы съел, правда? Мне вышиб их начисто лучший мой друг, которого окатил я водой, когда целовался он со своей девушкой». Хохочет. «Весело. Люблю». Караско: «Куда это народ все спешит и бежит мимо вашей лавочки?» Хозяин: «На площадь. Сегодня приезжает наш губернатор». Караско: «Губернатор? В ваш городишко?» Хозяин: «Баратория, не городишко». Караско: «А что же в таком случае?» Хозяин: «Остров». «Да-да, вы прибыли сюда сухим путем. Ничего не значит. Вы не знаете нашего герцога. Он приказал, чтобы наш городишко считался островом. Значит, так тому и быть». Караско: «Вот теперь я знаю вашего герцога». Хозяин раздражается хохотом вместе с подмастерьем. Вдруг визг, свист и шум нарушают общее веселье. Хозяин вскакивает. Хозяин: «Мальчишки бегут. Разглядели что-то веселенькое своими рысьими глазами». Веселая толпа уличных мальчишек несется мимо с криками: «Ну и губернатор! Возьмем его в свою шайку! С таким не соскучишься!» Хозяин: «Стойте, ребята! Что случилось?» Старший из ребят: «Если скажем, то за деньги». Хозяин: «Я и сам знаю. Платить вам еще. Губернатор едет. Подумаешь, новость». Старший из ребят: «А на чем?» Хозяин: «В карете, на коне, в носилках». «Ребята, не отвечай. Хочет выведать все бесплатно. Идем». Со свистом и шумом скрываются. Караско: «А как зовут губернатора?» Хозяин: «Сеньор Санчо Панса». Караско: «Бежим на площадь. Нашел половинку, найду и целое».